«Не перейти ли нам к делу?» — предложил мистер Беннерман весьма сухим тоном. «Что же, продолжайте», — сказал Артур угрюмо. «Продолжайте и оформляйте все это проклятое дело, и давайте покончим с ним». «К вашим услугам», — вмешалась Хильда. «Что это за предложение, мистер Беннерман? В чем оно состоит?» Мистер Беннерман вставил монокль и посмотрел на Хильду. «Положение таково. С одной стороны разруха на руднике, затоплены выработки, сгорело оборудование. С другой — предложение взять Нептун, откупить все это неработающее предприятие со всем имуществом. И да будет мне позволено сказать... со всей водой, заливающей шахты. «Они отлично знают, как легко избавиться от этой воды», — сказал Артур с горечью. «Я истратил тысячи на прокладку подземных путей. Мой рудник самый благоустроенный во всем районе, и они это знают. Они предлагают меньше, чем десятую часть его стоимости. Согласиться на это — чистейшее безумие». «Времена теперь трудные, Артур», — сказал мистер Беннерман. «А обстоятельства, в которых вы очутились, еще труднее?» Хильда спросила. «Ну а если мы примем это предложение, тогда как?» Мистер Беннерман медлил с ответом, вынул монокль из глаза и рассматривал его. «Видите ли, — начал он, — мы бы освободились от наших обязательств». Он сделал паузу. «Артур, смею сказать, тратил деньги безрассудно. Нельзя забывать о долгах, в которые мы влезли». Хильда хмуро смотрела на мистера Беннермана. Ее особенно раздражало это «мы», так как мистер Беннерман ни в какие долги не влез и никаких обязательств не имел. Она сказала довольно резко. «Не можете ли вы добиться, чтобы они дали больше?» «Это люди деловые», — возразил мистер Беннерман. «Деловые люди. Предложение окончательное». «Но это чистый грабеж», — простонал Артур. «А кто они такие?» — спросила Хильда. Мистер Беннерман снова осторожно вставил свой монокль. «Это фирма Моусон и Гоулен», — сказал он. «Переговоры ведет мистер Джозеф Гоулен». Наступило молчание. Артур медленно поднял голову и посмотрел на Хильду. Голос его прозвучал жестокой иронией. «Ты знаешь, кто это, не правда ли?» — сказал он. «Видела новый дом их фирмы на Грейнджер-стрит? Весь облицован черным мрамором. За один только участок они заплатили 40 тысяч. Этот Джо Гоулин работал у нас в Нептуне, откатчиком вагонеток». «Ну, а теперь он там не работает», — констатировал мистер Беннерман. Изучая заголовок лежавшего перед ним документа, он прибавил. «Господа Моусон и Гоулин входят теперь в правление Общества Северной Стальной Промышленности, Объединения Медной Промышленности, Тайнсайдской Коммерческой Корпорации и Ресфордской Авиакомпании». Снова пауза. У Адама Тодда был очень несчастный вид, и он жевал гвоздику с таким выражением, как будто это было что-то очень невкусное. «Неужели нет другого выхода?» — спросил он, беспокойно ерзая на стуле. «Мне известно, какой уголь в Нептуне. Дивный уголь. Уголь Барроса всегда славился. Нет ли другого выхода?» «Есть у вас какие-нибудь предложения?» — спросил вежливо мистер Беннерман. «Если да, то будьте любезны нас с ними ознакомить». «Почему бы тебе не сходить к этому Гоулину?» — сказал неожиданно Тодд, обращаясь к Артуру. «И не попробовать с ним договориться?» Поторгуйся с ним. Скажи, что не хочешь продавать за наличные, что хочешь вступить с ними в компанию. Потребуй места в правлении, акций, словом, участие в деле, Артур. Если только Гоулин возьмет тебя в компаньоны, твое дело в шляпе. Артур медленно краснел. Блестящая идея, Тодд, но, к сожалению, ничего не выйдет. Видите ли, я уже пытался. Он посмотрел на всех и с неожиданным взрывом горького цинизма прокричал. 2 дня тому назад я ходил к Гоулину, в его проклятую новую контору. Господи, вам надо было бы видеть этот дом. Массивные бронзовые двери, карарский мрамор, лифт из тикового дерева и обит гобеленами. Я пытался продаться Гоулину, но вы знаете, что это за субъект. Начал он свою карьеру с того, что обманом отнял у Миллингтона завод. Сразу разбогатев, он надул своих акционеров. Он за всю свою жизнь ни одного дня не жил честным трудом. Все, что у него есть, он добыл нечестным путем, эксплуатируя своих рабочих, мошенничая на подрядах во время вакханалии с заготовкой снарядов. Но я закрыл глаза на все это и пытался продать свою совесть. Артур помолчал, весь дрожа. Вы бы посмеялись, если бы слышали. Он играл со мной, как кошка с мышью. Начал с того, что это, мол, для него большая честь, но что наши взгляды, по-видимому, немного не сходятся. Он говорил о своем новом заводе в Ресфорде, который выпускает сотнями военные самолеты и продает их всем странам Европы. Он распространялся о выгодности этого производства, так как самолеты, по его словам, имеют более сокрушительную силу, чем другая продукция военных заводов. Так он шаг за шагом меня обрабатывал, вставляя здесь намек, там обещание, до тех пор, пока я не проклял все, во что я когда-либо верил. И когда он вывернул всего меня наизнанку, он посмеялся надо мной и предложил мне место помощника-смотрителя в Нептуне. Снова молчание вокруг, на этот раз длительное. Дэн Тисдейл сердито заерзал на стуле и в первый раз заговорил. «Это позор!» Его румяное лицо выражало живейшее негодование. «Почему вы не бросите все это, Артур, и не уедете к нам? Мы не наживаем капиталов, но они нам и не нужны. Мы без них вполне счастливы. Есть вещи поценнее, и ценить их научила меня Грейс. Быть здоровым, работать на свежем воздухе, видеть, как наши дети растут крепкими. Переезжайте к нам, Артур, и начинайте новую жизнь с нами». «Хорош бы я был среди цыплят», — сказал Артур с мучительным унынием. Беннерман опять сделал нетерпеливый жест. «Могу я узнать, наконец, какие вы даете мне директивы?» «Разве я не сказал вам «продавайте»?» В словах Артура звучало глубокое разочарование, и он резко встал, как бы желая покончить со всем этим делом. «Продайте и холм тоже. Гоулин и его хочет купить. Пускай берет все это проклятое наследство. Он может получить и меня в придачу в качестве помощника-смотрителя. Мне все равно». За дверью Баррес, стоя на коленях, смотрел во все глаза. Лицо его было очень красно и выражало ужасное смятение. Он не вполне уяснил себе, что происходит в комнате, но своим отуманенным мозгом уловил все же, что в Нептуне случилась беда, которую только он один может поправить. Все они забыли о нем, о том, что он сумеет добиться невозможного. Ну, хорошо же. Он присел на корточки на плитах передней, В столовой больше не разговаривали, а он немного устал и хотел расположиться поудобнее и все обдумать. Вдруг в то время, как он сидел тут на корточках, дверь столовой отворилась, и все вышли. От неожиданности Ричард свалился на спину. Его халат распахнулся, открывая худые голени, нижнее белье. Всего его в натуральном виде, высохшего, уродливого, хитрого, безумного, жалкую пародию на человека. Однако Ричард не смутился. Он приподнялся и сел тут же на холодных плитах в передней, лукаво поглядывая на всех и хихикая. На всех лицах выразилось огорчение, и Хильда бросилась к нему с криком: «Бедный папа!» Тиздейл и Хильда подняли его, проводили наверх в его комнату. Беннерман, подняв одну бровь, пожал плечами и чопорно простился с Артуром. Артур остался в передней и стоял, глядя в упор в желтые глаза Адама Тодда, того, кто несколько лет тому назад умолял его не плыть против течения. Он сказал неожиданно: «Едем вместе в Тайнкасл, Тодд. Мне сегодня надо напиться». В последовавшие за этим дни Ричард был очень слаб и оставался в постели. После инцидента, внесенного в его записную книжку под наименованием «Открытие на наблюдательном посту номер 2», Хильда внушительно посоветовала держать его в постели. Он так ослабел, и ноги настолько его не слушались, что Хильда перед своим отъездом в Лондон настояла, чтобы его, по крайней мере, не выпускали из спальни. Это всполошило Ричарда, так как он находил, что из спальни не сможет руководить операциями на Нептуне. Но он прикидывался образцовым пациентом, был кроток, послушен и делал все, что приказывала тетя Кэрри. Его мысли теперь сосредоточились на новой великой цели — восстановлении его рудника. Все утро в пятницу он был так воодушевлен этой мыслью, что с трудом сдерживался. Он сидел в своей комнате, а в голове стучало молотом, и ему казалось, что кожа у него на голове натянута, как кожа барабана. Раз даже мелькнула мысль, что на него опять действуют электрическим током. Но он откинулся на подушку и не открывал глаз до тех пор, пока они не выключили тока. Когда он очнулся, он увидел подле себя Артура. «Поправляешься, папа?» — спросил Артур и посмотрел на отца с тенью грусти на застывшем лице. Артур не мог без грусти видеть несчастного, глупого, ссохшегося старика и его робко бегающие по сторонам хитрые, налитые кровью глаза. «Я решил зайти и поговорить с тобой, папа. Ты понимаешь меня?» «Понимает ли он?» От такой дерзости кровь опять бросилась в голову Ричарду. Он сразу же замкнулся в себе. «Не теперь». «Мне хотелось бы объяснить тебе все, папа», — продолжал Артур. «Тогда ты легче все примешь. Ты обеспокоен и так возбужден. Ты не осознаешь, что нездоров». «Я здоров», — сердито возразил Баррес. «Никогда в жизни я не был здоровее». «Знаешь, что мне пришло в голову, папа?» — продолжал Артур, желая как можно осторожнее подготовить его к предстоящей перемене. «Пожалуй, было бы неплохо расстаться с холмом и переехать в усадьбу поменьше. Видишь ли...» «Не говори ничего сейчас», — перебил его Ричард. «Может быть, завтра поговорим. Сейчас я не стану и слушать. В другой раз. Я просто не стану слушать. Не теперь». Он лежал с закрытыми глазами в кресле и не слушал Артура. Так что Артур, в конце концов, отказался от своего намерения и вышел из комнаты. Он пока еще не желал говорить с Артуром. Нет, разумеется. Позднее, когда он закончит восстановление Нептуна, он будет диктовать Артуру свои условия. Тут он, вздрогнув, открыл глаза, и его рассеянный лихорадочный взгляд тупо уставился на белый потолок. О чем это он думал? Ах да, вспомнил. Разумеется, о своем Нептуне. Тупое выражение исчезло с лица. Тусклые глаза увлажнились и засверкали. И как он не подумал об этом раньше? Мысль пришла смелая и блестящая. Он бросит всем вызов, явившись самолично в Нептун. Трепеща от волнения и радости, он встал и сошел вниз. Пока все шло отлично. Внизу он не встретил никого, все были заняты, озабочены, расстроены. Он прокрался в переднюю, торопливо схватил там свой котелок и нахлобучил на голову. Волосы, давно не стрижены, висели из-под котелка с путанной бахромой. Но ему было все равно. С большой осторожностью он вышел за дверь и остановился, пошатываясь на ступеньках. Перед ним тянулась аллея с открытой калиткой в глубине, и у калитки не было никого. Там далеко, за лужайкой и ракитником, начиналась область запретная, опасная. Как Хильда, так и доктор Льюис объявили ее совершенно запретной и опасной. Предприятие было отчаянное, но Ричард шел на все. Спотыкающимся аллюром одолел он разом и ступени, и дорожку, и, наконец, очутился на свободе. Правда, при этом покачнулся и чуть не упал, но какое это имело значение, раз он так скоро от всего избавится, от спотыкания, от стука в висках, электричества, от всего этого отвратительного заговора против него. Он прошел по аллее до Слуздин. Он не так глуп, чтобы идти к Нептуну обычной дорогой. Эта дорога, конечно, под надзором, и его перехватят. Нет-нет, он не так глуп. Он выбрал длинный обходный путь мимо рощи, через поле и снуг, чтобы прийти на рудник с другой стороны. Он упивался ловкостью своего контрвыступления. Замечательно придумано, замечательно. Но шел сильный дождь, и дорога им выбранная была грязна. От ливня все рытвины превратились в большие лужи, и Ричард едва волочил ноги. Скоро он вымок под дождем, был весь забрызган грязью. Он, спотыкаясь, шлепал по воде и грязи, пока не добрался до высокого перелаза в конце Слуздин. Тут он остановился. Перелаз являлся непредвиденным препятствием. Ричард видел, что придется на него карабкаться, но он не мог поднять ноги выше, чем на 6 дюймов от земли, а ступенька перелаза находилась на высоте по меньшей мере 18 дюймов. Ричард не в силах был взобраться на такую высоту, и слезы задрожали в отуманенных старостью глазах. Слезы и ярость! Да, бешеная ярость! Он не побежден, нет, эта приступка в плетне — только часть всего того же заговора против него. Он должен и ее одолеть, эту коварную приступку. Дрожа от ярости, Ричард поднял руки и упал на плетень. Живот его пришелся у верхней ступеньки перелаза. Он секунду балансировал всем телом, словно плавая на верхней ступеньке, затем кувырнулся через плетень. О, чудо! Чудо! Он уже на той стороне. Он тяжело упал лицом в лужу грязи и лежал, задыхаясь, оглушенный. Изо рта текла слюна, а молот в голове и электричество действовали вовсю, сквозь грязь и слякоть. Долго лежал он так, потому что молот, казалось, что-то размозжил у него в голове, а грязь холодила ее снаружи. Но в конце концов поднялся, да, поднялся на локтях, потом встал на колени и, наконец, с ужасным усилием на ноги. Земля слегка качалась под ним, он потерял шляпу, его руки, лицо и одежда были сплошь измазаны грязью. Но все это пустяки. Он опять на ногах и идет, идет к Нептуну. Идти теперь было уже не так легко. Молот ушиб его тяжело, правая нога онемела. Приходилось волочить ее, как лишний груз. Это было странно, так как обычно и молот, и электричество мучили его левую ногу. Теперь же они принялись за правую ногу и за правую руку тоже. Вся правая сторона у него была как будто парализована. Он шел все вперед, за лесок, потом по дорожке к снуку, пошатываясь и волоча одну ногу с непокрытой головой, весь в грязи, с лихорадочным беспокойством устремив красные, налитые кровью глаза на копры Нептуна, видневшиеся за последним рядом домов, окаймлявших снуг. Он хотел идти быстро, но шел медленно. Весь он был точно связан, точно тяжесть какая-то висела на нем, мешая идти. Он сознавал, что идет медленно, и это его бесило. Пытался заставить себя идти быстрее и не мог. Его преследовала мысль, что в Нептуне что-то происходит, заговор или катастрофа, и что он не попадет туда вовремя. Это доводило его до исступления. Потом опять начал хлестать дождь, настоящий ливень. Дождь поливал его обнаженную голову, длинные седые волосы прилипли к черепу. Дождь, смывая грязь, заливал ею глаза, мешая видеть. Стегал и мочил его. Он остановился. Вся его ярость испарилась куда-то, и он стоял неподвижно под свистящими струями дождя. Он был испуган и вдруг заплакал. Слезы мешались с каплями дождя и еще больше мочили щеки. Как слепой двинулся он вперед, ему хотелось найти какое-нибудь убежище. В конце ряда домов, окаймлявших снуг, находился кабачок, известный под названием «Приют шахтера». Убогое заведение, которое содержала вдова Сьюзен Митчелл. Сюда заходили только самые бедные рабочие, жившие в районе снуга. Но Ричард вошел в эту харчевню под вывеской «Приют шахтера». Он вошел, как будто занесенный сюда порывом ветра и дождя. И стоял на каменном полу, промокший до нитки, качаясь на ногах, как какой-нибудь старый и пьяный бродяга. В харчевне было только двое мужчин, двое рабочих в малескиновых штанах. Они играли в домино, и на единственном столике подле них стояли пустые пивные кружки. Рабочие уставились на Ричарда и захохотали. Они его не узнали. Они приняли его за старого бродягу, который, видно, уже хватил малую талику. Один подмигнул другому и обратился к Ричарду. «Эге, миленький, ты, видно, побывал на какой-нибудь свадьбе». Ричард поглядел на него, и что-то в этом взгляде заставило обоих рабочих снова расхохотаться. Они тряслись от смеха. Затем второй сказал: «Ничего, ничего, друг, бывали и мы под хмельком». Взяв Ричарда за плечи, он довел его до деревянной скамьи у окна. Ричард упал на нее. Он не сознавал, где находится, не понимал, кто эти двое людей, глазевших на него. Он порылся в кармане, ища онемевший рукой носовой платок, и в то время, как он его доставал, из кармана выпала монета и покатилась по каменному полу. Это была монета в полкроны. Второй рабочий поднял ее, поплевал на нее и ухмыльнулся. «Эге, брат, да ты богач, как я вижу. Поставишь по осьмушке на брата?» Ричард не понял, но второй рабочий решительно постучал по прилавку и крикнул: «Три осьмушки!» Из задней комнаты вышла женщина, худая и бледная брюнетка. Она налила три порции виски, но, наливая третью, посмотрела с сомнением на Ричарда. «Ему бы лучше не пить виски», — заметила она. Первый рабочий сказал: «Лишняя капля ему уже вреда не принесет». Второй подошел к Ричарду. «На, дружище», — сказал он, — «выпей». Ричард взял поданный ему стакан и выпил его содержимое. От виски у него захватило дух, разлилась внутри теплота и снова молотом застучала в голове. Виски заставило его опять вспомнить о Нептуне. Он решил, что дождь перестал. Рабочие смотрели на него так, что он в конце концов испугался их. Он вспомнил, что он Ричард Варрес, владелец Нептуна, человек с положением и состоянием. Он хотел уйти отсюда, добраться до Нептуна. С усилием поднялся со скамьи и заковылял к двери. Вслед ему несся хохот двух мужчин. Когда Ричард вышел из приюта шахтера, дождя уже не было. Яркое солнце над дымившейся равниной Снука резало ему глаза. Но сквозь слепящий свет он разглядел копры Нептуна, высевшиеся над шахтой в божественном блеске. Нептун, его Нептун, рудник Ричарда Барса, он пустился бежать через Снук. Путешествие по Снуку было ужасно. Барос не сознавал ничего. Ноги спотыкались на скользких кочках и в полных грязи выбоенных пустыря. Ноги его не слушались, безжалостно ему изменяли. Он полз и карабкался на руках. Он барахтался на земле, как какая-то странная амфибия. Но он всего этого не сознавал. Он не чувствовал, что падал, что поднимался и снова падал. Тело его было мертво, мозг мертв, но дух парил, стремясь к высокой жизненной цели. Нептун, Нептун, величие этих копров Нептуна, высевшихся впереди, тянуло его к себе, держало крепко. Все остальное было как смутный ночной кошмар. Но он не добрался до рудника. На полдороги через Снук он упал и не встал больше. Его лицо под слоем грязи посерело, губы пересохли и посинели. Он дышал учащенно и хрипло. Электричество больше не действовало. Оно исчезло, оставив его тело обмякшим и расслабленным. Но молот в голове стучал еще сильнее. Стучал, стучал так, что голова готова была лопнуть. Барос сделал слабую попытку подняться, но тут молот нанес еще один, последний удар. Ричард упал ничком и не шевелился. Последние лучи заходящего солнца, пробиваясь из-за обугленных копров над шахтой, осветили изборожденную землю пустыря и распростертое мертвое тело. В безжизненной руке была зажата горсточка грязи.